пошатнулись. И все стало вот так вот, просто. Слова, поданные девочкой еврею, они вскарабкались на него. Когда она заговорила вновь, с ее губ, запинаясь, слетели вопросы. В глазах теснились горячие слезы, но она не даст им воли. Надо стоять твердо и гордо. Пусть все сделают слова. — Это и вправду ты? — спросил молодой человек. — Сказала Лизель. — Это с твоей щеки я поднял семечко. Макс Ванденбург остался стоять. Он не упал на колени. Люди, евреи, облака. Все остановились. Все смотрели. Остановившись, Макс посмотрел сначала на девочку, затем уставился прямо в небо, широкое, синее, величественное, тяжелые лучи, солнечные доски падали на дорогу наобум. Изумительно! Облака выгибали спины, озираясь, когда трогались дальше. «Такой хороший день», — сказал он. И голос у него состоял из многих кусков. «Хороший день, чтобы умереть! Хороший день, чтобы умереть!» «Вот так!» — Лизель подошла к нему. Ей даже хватило храбрости протянуть руку и потрогать его заросшее бородой лицо. «Это правда ты, Макс?» «Такой великолепный немецкий день и его внимательная толпа!» Он позволил своим губам поцеловать ее ладонь. «Да, Лизель, это я». И он удержал руку девочки у себя на лице и плакал ей в пальцы. Он плакал. К нему подходили солдаты, а рядом стояла и глазела кучка нахальных евреев. Его били стоя. «Макс!» — плакала девочка. И без слов, пока ее оттаскивали прочь. «Макс! Еврейский драчун!» Внутри она сказала это все. «Макси-такси! Как тебя называл тот друг? В Штутгарте, когда вы дрались на улице. Помнишь, помнишь, Макс? Ты мне рассказывал, я все запомнила. Это был ты, парень с твердыми кулаками, и ты говорил, что... «Дашь смерти в морду, когда он придет за тобой. Помнишь снеговика, Макс? Помнишь? В подвале. Помнишь белое облако с серым сердцем? Фюрер все еще приходит иногда в подвал. Ищет тебя. Он по тебе скучает. Мы все по тебе скучаем. Хлыст! Хлыст! Хлыст вырастал из солдатской руки». А прерывался у Макса на лице. Свистел на подбородке, драл горло. Макс рухнул наземь, и солдат обернулся к девочке. Рот его распахнулся. У него были безукоризненные зубы. Внезапно перед ее глазами кое-что вспыхнуло. И ей вспомнился день, когда она хотела, чтобы ее отшлепала Ильза Герман, или, по крайней мере, безотказная Роза, но никто из них не поднял на нее руку. В этот раз ее не подвели. Хлыст вспорол ей ключицу и захлестнулся на лопатку. «Лизель!» Она знала, кто это кричит. Пока солдат выкручивал ей руку, она приметила сквозь бреши в толпе потрясенного Руди Штайнера. Он кричал ей. Лизель видела его измученное лицо и желтые волосы. «Лизель, беги оттуда!» Книжная воришка не побежала. Она закрыла глаза и приняла следующий обжигающий штрих. За ним еще один. А потом ее тело рухнуло на теплые половицы дороги. Дорога грела ей щеку. Посыпались еще слова, на этот раз от солдата. «Штен ауф!» Экономная фраза относилась не к девочке, а к еврею. И солдат уточнил: «Вставай, грязный засранец! Еврейская сука, вставай, вставай!» Макс оторвал тело от земли. «Еще разок отжаться, Макс! Еще разок отжаться от холодного подвального пола!» Его ступни двинулись. Шагнули по дороге, и Макс тронулся дальше. Ноги его качались, ладонями он оттирал следы хлыста, чтобы притупить жжение. Когда он попробовал еще раз оглянуться на Лизель, руки солдата легли ему на окровавленные плечи и пихнули. Возник Руди. Припав к земле голенастыми ногами, крикнул куда-то влево: «Томми! Давай сюда, помоги! Надо ее поднять! Томми, скорей!» Он поднял девочку за подмышки. «Идем, Лизель! Сойдем с дороги». Когда девочка смогла встать, она поглядела на потрясенных немцев с мерзлыми лицами, только что из пачки. У их ног она дала себе рухнуть, но лишь на миг. Ссадина полыхнула спичкой на скуле, там, где Лизель встретилась с землей. Пульс перевернулся, поджариваясь с обеих сторон. Вдалеке на дороге Ей еще были видны мазки ног и пяток шагавшего последним еврея.